Всем участникам войны с фронта разрешалось посылать посылки домой. А где солдат мог набрать необходимого для посылки? Только трофеи, что могли найти в немецких складах, брошенных при отступлении немцев вещей. В доме эсэсовца было много того, что солдаты могли взять для посылок. Хозяин сюда уже вернуться не мог, и его имуществом все равно воспользуются другие. Солдаты это понимали и без всякой команды подбирали себе содержимое для посылок. В этом доме для офицерского состава на первом этаже у нас была столовая, а на другие этажи мы не заходили. Раз под вечер мы с Ахметом подошли к дому после закончившегося ужина и заглянули в подвал, а там на плите наши связисты и разведчики готовили ужин. Мы еще не вошли в помещение, как раздался пронзительный свист и крик «Полундра!». И все, кто был в кухне, мигом выскочили в окно и в рассыпную бросились мимо нас, а из окон здания выпрыгнули и разбежались еще несколько солдат. Один из них выпрыгнул прямо к нам. У него в руке был небольшой мешочек, и он не растерялся, а обратился ко мне. «Как, товарищ майор, на посылку хватит?» А я ответил: «Мало». Солдат приподнял мешочек и крикнул: «Хлопцы, доберем посылки до нормы!» Мы с Ахметом спустились в подвал на кухню, чтобы поесть, а солдаты вернулись в дом добирать посылки. В подвале на плите готовилось жаркое из ветчины с рисом. Мы оставили его солдатам. В углу маленькой комнаты, где ели солдаты, в чулке стояло что-то похожее на ружье. Говорю Ахмету: «Посмотри, что там связисты оставили». Ахмет взял и протянул мне ружье в чулке. Легкое, дамское, как его называли. Бескурковая, двуствольная, сделанная в Кракове с подписью мастера. Я сказал Ахмету: «Вот это ружье я возьму себе. Оно из Польши, захвачено немцами». Это ружье я привез домой. Оно было замечательное, с большой убойной силой и меткостью поражения цели. В 1983 году по требованию УВД я сдал его в продажу. До этого дня мы заходили в дом боковым проходом, по узенькой лестнице, а теперь вошли с той стороны, где никогда не заходили, с парадного хода. Сколько всего тут было! В шкафах полно посуды, белья, на стенах картины, ковры, на полу валялся сверток в пергаменте с пломбой. Мы раскрыли его и обнаружили вывезенный из Советского Союза узбекский ковер. Он так и сохранился в упаковке нетронутым. Ковер был маленький. Мы взяли его для подстилки на сиденье в машине. И когда дивизион расформировали, ковер я оставил себе и переслал домой. Потом он долго висел у кровати моей дочки, а позже и внучки. Сколько же тут было награблено немцами, если мы нашли нераспакованную вещь? Нам некогда было заниматься осмотром содержимого дома, но когда немного погодя я заехал сюда с Ахметом, чтобы привезти для командира бригады радиолу, которая здесь имелась, ее пластинками топили печку. Особняк оказался крепко заперт, и ограда заперта. Мы перелезли через ограду, опять боковой лестницей пробрались на третий этаж, но радиолу кто-то уже прибрал. В самом конце апреля, когда я шел в столовую, меня окликнули бойцы, разведчики дивизиона: «Товарищ гвардии майор, мы Гитлера нашли!» «Да что вы чепуху городите!» «Нет, в самом деле! Голову бронзовую нашли!» «Где?» «На чердаке дома фашистского генерала! Разрешите нам казнить Гитлера!» «Как?» «А мы его в колодце утопим! Привяжем камень и бросим!» Что я мог им сказать? «Ладно, казните!» И солдаты совершили казнь. Потом они рассказали, что искали колодец поглубже, и, найдя, бросили туда голову Гитлера с кирпичом на шее. Так бюст Гитлера, оберегаемый его ближайшим подручным, обрел свой конец, о котором ни Гитлер, ни владелец бюста не мог и мечтать. Еще в ходе боев за Вену солдаты обнаружили мешки с фашистскими железными крестами. Это пластмассовый черный крест без номера, обтянутый витой медной тонкой проволочкой. Когда машины буксовали, то эти кресты ссыпали под колеса. В другом дивизионе у майора Бабенко к солдатам пристала собачка. Они накормили ее и надели на шею железный крест. Но командир дивизиона сказал солдатам: «Вы обидели собаку, надев ей железный крест фашистов». и те сняли с собачку эту погонь. Среди солдат были чудачества. Война шла к своему завершению, все радовались приближению победы и на радостях устраивали хитрые обмены вещами под девизом «Махнем». Обмен скрытыми вещами, от которых только незначительная часть показывалась желающему обменяться, называлась «Махнуть». Солдат зажимал что-то в руке и показывает другому «Махнем!» И махали, менялись. Ахмед так домахался, что пришел без ремня, махнул свой на другой ремень, а он оказался без пряжки. Командиры боевых машин и их шоферы любовно раскрашивали свои машины разными красками, но после войны все машины были покрашены в зеленый цвет, по одному типу. Перед майскими праздниками дивизион перебрался в город Виннер-Нойштадт, Венгрия. Венский новый город километрах в 30 к юго-востоку от Вены. Сильных разрушений город не имел. Здесь, в парке на окраине города, сохранились огромные немецкие казармы. Виннер-Нойштадт пока переместился только наш дивизион. Нашли сначала место, где разместить боевую технику и весь транспорт. На лужайке около аллеи в парке поставили все машины. Когда мы искали место для размещения личного состава, то осмотрели замполитом добротные огромные немецкие казармы, но располагать здесь личный состав я не стал. Уж больно много здесь было свободного помещения, неуютно. От казарм тянулась аллея больших деревьев. В начале ее стоял памятник или Бисмарку, или Вильгельму. Это узнать было невозможно, головы у него не было. Под кронами больших деревьев, в промежутках между стволами, стояли деревянные ящики в рост человека с двумя дверками. Мы открыли один, а в нем полно фауст-патронов, как и в остальных. В парке стояли 5 деревянных одноэтажных бараков и мастерская по ремонту автомашин. Каждый барак имел свой индекс — Берлин, Мюнхен, Лейпциг и другие. Осматриваем эти бараки. В одном был медицинский пункт. Все медицинские инструменты разбросаны по полу. Половину этого же здания занимали немецкие офицеры. Заглянув сюда, мы увидели следы поспешного бегства офицеров и их подруг. Дамы оставили свое нижнее белье. В кухне для рядового состава в котлах осталась нетронутая пища, уже начавшая разлагаться, а остальные бараки были жилыми, с коридорами в середине и комнатами по сторонам. Облюбовав один барак, мы разобрали в немецкой казарме 200 двухъярусных коек и хорошо разместили в нем личный состав. Мы забрали в немецкой казарме 200 двухъярусных коек и хорошо разместили в нем личный состав. Я с Ахметом занял одну из комнат, шофер Терехов — маленькую комнату напротив нас, а замполит жил в комнате с начальником штаба. Из немецких букв составили надпись «4-й гвардейский дивизион» и прикрепили ее над входом. Нашли длинный немецкий красный флаг со свастикой. Из него вырвали нужный для нашего флага лоскут и на мачте, что оставалось после немецкого флага, подняли наш красный флаг. Оборудовали ленинскую комнату, взяв в разрушенном поблизости доме пианино. Нашли и ковер, а литература у нас имелась. Теперь бойцы имели возможность здесь отдохнуть, послушать музыку, почитать газеты, писать письма домой. От движка вечером дали освещение в барак, и началась новая, благоустроенная жизнь дивизиона. Нашли бывшую немецкую офицерскую кухню и сделали для офицеров дивизиона кухню и столовую. Старшина дивизиона, отвечающий за продснабжение, сумел из заброшенных немецких дворов собрать коров стадом более 20 голов. Личный состав питался свежим мясом. Наш повар — большой любитель своего дела. Один обеспечивал отличное питание, а в помощь ему выделяли 2 рабочих. Ежедневно было разное меню из мясных блюд. Кто-то из офицеров сказал, что есть большой склад с сухим вином, и там можно получить его для офицерской столовой. Я послал туда машину, и она привезла 2 сотни бутылок хорошего рислинга. Перед обедом повар ставил на стол по бутылке каждому офицеру, а наш любитель выпить, фельдшер Голубев, выпивал и больше нормы. В первый день обеда с вином он перепил и уснул в столовой, положив голову на стол. Когда мы собрались к ужину, он проснулся и спросил: «Что, обед еще продолжается?» На этот вопрос ему ответили смехом, и с той поры уже никто не пил больше бутылки. Я, к удивлению повара, для себя отдельных кушаний не заказывал, а питался, как и все. Предыдущий командир дивизиона отличался капризами в еде и в трудных условиях боев донимал этим повара. Вина я не пил вовсе, кончал обедать быстрее других и уходил из столовой. Солдаты раздобыли массу пакетиков с сухим составом фруктовых соков. Сыплешь в стакан порошок, нальешь водички, он растворяется, шипя, и пьешь приятный напиток, как наши лимонады. Каждый пакетик имел рисунок фрукта, соку которого соответствовало содержимое напитка. В окрестностях города нашли большие склады пустых канистр емкостью по 20 литров. Наши шоферы запаслись такими канистрами, держали в них бензин, масло и вино. Для нашей легковой машины Терехов подыскал бочонок литров на 40, наполнил его бензином и упрятал в пустой багажник. В прилегающих к баракам и казармам домах жителей ничего не было. Хорошие особняки стояли открытыми и пустыми, некоторые были повреждены бомбежками. В стороне от парка находился канал, и на нем была маленькая гидроэлектростанция, но воды канал не имел. К большому каналу был подведен маленький, в нем вода была, бойцы стирали здесь белье и мылись. Местность вокруг города была очень красива. Близко было предгорье Альп, покрытое лесом, а перед ним луга, как красный ковер, все в цветущих красных маках. Все расположение дивизиона охранялось караулами, а ночами еще и усиленными парными патрулями. Здесь всему личному составу дивизиона я вручил гвардейские значки, которые предусмотрительно взял в отделе укомплектования. Вручая гвардейский значок, я поздравил каждого бойца с гвардейским отличием и пожелал благополучного возвращения на родину. В одной из батарей у всех солдат были наручные золотые часы, и кого ни спрошу, ответ был один — старшина дал. Я вызвал старшину для объяснения, и он рассказал. В первый день, как вступили в Вену, недалеко от огневой позиции дивизиона горел магазин, а в нем масса часов. Зашел и вижу, полковник вынимает маленькие ящички и опрокидывает их в вещевой мешок. Ну и я последовал этому примеру. Взял столько, сколько требовалось для наших батарейцев. Вам я боялся предложить. Вы за это наказывались строго. А что, у вас нет золотых часов? Нате мои, у меня больше часов нет. Я сказал старшине, что мне его часов не надо. А вот награждать солдат надо было по правилам, оформить все приказом. Но раз так получилось, то менять ничего не будем. Этот старшина был мастером часовых дел, набрал для себя запасных деталей к часам и хранил их в маленьком чемоданчике. «Тут все мое богатство», — говорил он. Очень берег чемоданчик, но не уберег. В пути чемоданчик упал с машины, попал под колеса боевой машины, и все богатство старшины пропало. Бойцы дивизиона узнали, что я плохо вижу вдаль, и стали приносить мне очки. «Товарищ командир дивизиона, вот эти очки вам не подойдут!» Я примерял, но все были не по глазам, я возвращал их владельцу. Но вот солдат принес очки в легкой оправе, только с заушинами из золоченой проволоки. Я померил, они оказались по глазам. Эти очки я использую и теперь, хотя стекла вставлял в оправу уже несколько раз, все давил их в кармане. В другой раз старший писарь дивизиона сказал мне: «Товарищ командир, вы получили шахматы, что мы нашли в помещении, где жили немецкие летчики?» «Нет, не получил. А я передал их начальнику штаба, он сам вызвался передать их вам». Немного погодя я спросил начальника штаба: «У вас шахматы, что передал писарь для меня?» Он сразу весь покраснел и не мог ответить, а потом сказал: «Вы знаете, у меня в Одессе тетя очень любит игру в шахматы. Вот я ей посылаю их в подарок». «Покажите», — говорю, — «посмотрю на них». А он опять: «Вы знаете, я уже зашил посылку и не могу ее распарывать. Что тогда ей пошлю?» Я сказал: «Вы сами оцените свой поступок и поведение». И ушел. Этот одессит не гнушался в методах получения того, что считал нужным для себя. Погода стояла очаровательная. Дивизион жил по мирному пока режиму. Велись занятия, уход за техникой, отдых после обеда все по расписанию. Раз в послеобеденное время вблизи раздались выстрелы, напоминающие пушечные. Все выскочили из казармы барака. Слышу крик: «Давай, теперь твоя очередь!» И тут же грохнул выстрел. То два наших командира батарей, Михайлов с Афанасьевым, стреляли по мишеням, что выставляли из окопов, а в качестве орудия стрельбы использовали фауст-патроны. Всем составом командования дивизиона мы подошли к стреляющим, отругали их, а они бесхитростно оправдывались. Надо же нам знать, как пользоваться этим трофейным оружием! Ну и что я мог сказать им? Я запретил стрелять, а сам подумал, война еще не кончилась, а вдруг придется здесь защищаться от немцев? Тогда фауст-патроны могли нам пригодиться. Доложив командиру бригады, я получил приказ вывести все фауст-патроны в отдаленное глухое место. Это было сделано. Нашли подходящий овраг, и на нескольких машинах обезвреженные фаусты отвезли под наблюдением нашего арт-техника и свалили туда. 1 мая рано утром мы услышали приказ верховного главнокомандующего, маршала И.В. Сталина. В приказе были радостные всему советскому народу слова о том, что народы нашей Родины встречают день 1 мая в обстановке победоносного завершения Великой Отечественной войны. Над Берлином Красная Армия водрузила Знамя Победы. Войскам союзников и Красной Армии удалось рассечь немецкие войска на две оторванные друг от друга части и осуществить соединение наших и союзных войск в единый фронт. Это обстоятельство означает конец фашистской Германии. Смертельно раненый фашистский зверь находится при последнем издыхании. Задача теперь сводится к одному – доконать фашистского зверя. Идет последний штурм фашистского логова. Приказ объявили перед строем всему личному составу дивизиона. Всем разрешалось отдыхать по-праздничному. Но не обошлось без происшествий. Ночью шофер штабной машины Васюков забрался на кухню, где повар подготовил завтрак для офицеров, и съел все котлеты, оставив офицеров без завтрака. Повар проснулся от шума, производимого захмелевшим шофером, и немедленно доложил мне. Я приказал арестовать Васюкова и посадить на гауптвахту, в комнату в бараке. Ее дверь заперли и поставили часового. Захмелевший еще крепче Васюков начал бить стекла в раме и вылез на улицу. Его снова схватили и доложили мне, и караульный начальник предложил связать пьяного или запереть его в более надежное помещение. Часовой также сказал, что он по уставу мог стрелять в беглеца, но не стал, и просил запереть беглеца туда, откуда он не мог бы бежать. Под автомастерской был подвал с железной дверью и маленьким оконцем с решеткой. Вот сюда и поместили арестованного. Сначала он колотил по двери, но на это никто не обращал внимания, и он начал петь песни.